Капот пятый, в котором задают вопросы и шевелят ушами. Долго ищут и кое-что находят. Учатся отличать кривое от прямого, а также выясняют, что предмет 8 локтей длины в женских руках – страшная штука. Клинок четырехгранный с откидными пилками. Что на гарде? Стальные шарики. Граненые? Ага. Кружится как вихрь, прыгает как тигр, падает как гамаюн, стоит как гора. Стоит как гора, отступает как рак. Чье клеймо? Сеида Бурхана. Не подделка? За подделку я курдюк наизнанку верну. Гильдия башибузуков жила насыщенной жизнью. Кругом сновали деловые люди при оружии, останавливаясь у стен, где висело оружие, и заводя беседы про оружие. Тут никто не повышал голоса, не делал резких движений и не произносил ничего такого, что собеседник смог бы истолковать как угрозу или оскорбление. На первый взгляд, это было самое мирное место в мире. Джеймс Ривердейл чувствовал себя здесь как дома. «Прошу извинить мою бесцеремонность», — обратился он к горбатому и кривоногому карлику. Из одежды на карлике были лишь шаровары двух цветов – красного и белого. «Я не отниму у вас много времени. Не подскажете, где бы мне получить сведения о местных фехтовальных залах?» Карлик снял с плеча и отставил в сторону палицу, огромную, выше его самого, с шипастой башкой. Одного взгляда на палицу хватало, чтобы заработать грыжу. «Устал отдыхать, брат», – ухмыльнулся коротышка, демонстрируя чудесные зубы, заточенные по моде островитян в Ату Тупала. «Второй этаж, пятая келья. Спросишь дядю Магому. Он тебе все, как родному». И карлик, играя мускулами, достойными Проспера Кальрауна, быстрее лани ринулся прочь по коридору. Казалось чудом, что шипы палицы не задевают никого из башибузуков, но что было, то было. Подавив чувство зависти, недостойное дворянина, Джеймс отправился на второй этаж. Если бы он останавливался везде, где говорили о чем-то интересном, и тратил всякий раз не больше минуты на участие в беседе, он бы нашел пятую келью через месяц. А так, каких-то 2 часа, и ты на месте. Дядя Магома оказался мелким старикашкой, бодрым, как джин, 1000 лет выдержанные в бутылке, и неприветливым, как тот же самый джин. Он умел шевелить веснушчатыми ушами и кончиком хрящеватого носа. Делал это так, что собеседник чувствовал себя негодяем, отнимающим у почтенного человека последние минуты жизни. Было странным, как писец сумел дожить до преклонных лет, трудясь в гильдии башибузуков. Будь он, к примеру, камердинером Джеймса, он бы лишней недели не прожил бы. «Мисок фехтовальных залов Баданден?» Писец чихнул и полез за платком. «Я Джеймс Ривердейл, Викон де Трецо», — надменно сказал молодой человек. «Я желаю проводить вечера, занимаясь одним из благородных искусств. Если вы, милостивый государь, не в силах помочь мне...» «Кто автор «Гладиатория»?» — внезапно спросил дядя Магома. «Мой прадед Арнольд», — ответил Джеймс. «Кто автор иллюстрации к «Гладиаторию»?» «Моя прабабушка Матильда». Задним числом он обругал себя за поспешность. Авторство Матильды Ривердейл не афишировалось вне семьи, как и то, что прабабушка, выпив лишнего, частенько поколачивала прадедушку, используя для этого обширный арсенал, имевшийся под рукой. «Как поживает ваш уважаемый дед, граф Ле Бретен?» «Чудесно поживает, но я не понимаю, какое имеет отношение...» Дядя Магома хитро щевельнул кончиком носа и растопырил уши, став похожим на летучую мышь. Молодой человек даже не сразу понял, что старик улыбается. «Считайте, мой спильчивый сударь, что таким образом я спросил у вас рекомендательные письма, если и остался вполне удовлетворен. Обождите 5 минут, и вы получите полный список залов. Если вы дадите обещание передать от меня поклон вашему деду, я добавлю к списку еще одну бумагу». «Какую бумагу?» «Просьбу от совета гильдии всячески содействовать вам. Это означает 10% скидку в оплате занятий». Покидая гильдию со списком, засунутым в обшлаг рукава, Джеймс задержался у гильдейской дороги славы, галереи портретов знаменитых башибузуков. Чем-то выставка напоминала розыскные пюпитры Умы Шарифата. Должно быть, манеры художника. Здесь, вне сомнений, тоже потрудился Кемаль, племянник Азиз-Бея. На третьем сверху портрете красовался дядя Магома. Если верить подписи, шестикратный золотой ятаган, дважды волшебное копье, учредитель турнира Моргенштерн Бадандена, сопредседатель гильдии и все такое. За спиной дяди Магома художник изобразил стену из розового туфа. Полированные двери, вертикальную надпись, сделанную рунами, резные коньки крыши. Короче, храм, который Джеймс узнал с первого взгляда. Храм Шестирукого Кри. На южной окраине Бадандена смотреть было не на что. К прохожим тут не бросались уличные торговцы, наперебой предлагая вино и щербет, несгораемые веера из перьев феникса и амулеты из чешуек, добровольно отданных великодушными драконами, медовую самсу и, конечно же, вездесущую халву. Не орали зазывалы, чаясь затащить клиента в бесчисленные лавки, лавочки и ловчонки, чайханы, духаны и духанчики. Да и прохожих здесь раз-два и обчелся. Вернее, даже раз, и все. Долговязый бездельник в замызганном халате, топавший впереди Джеймса, минуты раньше свернул в проулок. Молодой человек остался на улице один. По обе стороны тянулись высокие дувалы, глухие, неприветливые, радуя глаз разве что разнообразием материала, из которого их сложили. Ядовито-желтый и пористый ракушечник, кирпичная кладка, обожженная на солнце глина, облупленная штукатурка местами открывала грубо отесанный туф. От незваных гостей, имеющих обыкновение лазать через заборы, хозяева обезопасили себя всяк на свой манер. Сверкали на солнце клыки битых стекол, торчали ржавые штыри, загнутые наружу и острые на концах, заплетались вверх стены лианы крюколиста. Меловая пыль под ногами, палящее светило над головой, бесконечные дувалы. Нет, этот квартал не предназначался для туристов. Третий день. Пользуясь списком дяди Магомы, Джеймс бродил по городу, переходя из одного фехтовального зала в другой. Где-то задерживался на полдня, где-то хватало часа. Анхуэский стиль мечевого боя, лаланские криссы, орлиный ятаган мастера Абдулхана, рукопашный бой жителей острова Экамуния, мерцающее копье тугрийских чадыров. Не то. Из списка оставалось три зала. Если он не обнаружит хотя бы намек на знакомый почерк... Ага, кажется, пришли. Добрый день. Ворота Джеймсу открыла дама, примечательная во всех смыслах. Окажись на месте нашего молодого человека рассказчик занимательных историй, пьяное вдохновение, он воспел бы неземную прелесть, стройность и красоту дамы. Воспел и ввел бы в заблуждение почтенных слушателей. А это скверно. Прелестью дама не отличалась, красотой тоже. Стройность имела место, но непревзятый зритель скорее назвал бы такое сложение худобой. Средних лет, костистая и жилистая, дама напоминала лошадь. Не старую клячу, но и не туристанского скакуна, а скорее нервную кобылу, какие в почете у конных пращников. Джеймс вообще не сразу понял, что перед ним женщина, в мужских ретузах и сапогах, в мужской рубахе, заправленной внутрь, и, наконец, в безусловно мужском нагруднике из кожи, какие носили, уча фехтования во время уроков. Голова дамы была повязана цветастым платком. Ясное дело, по-мужски. «Чего угодно?» – неприветливо спросила дама. «Это зал маэстро Бернардо?» «Да». «Я хотел бы некоторое время посвятить...» «Входите!» Перебила дама, не дожидаясь, пока гость изложит заготовленную и, признаться, уже навязшую в зубах, тираду до конца. «Эй, Фернан, иди сюда!» Едва Джеймс шагнул за порог дома, дама, словно выполнив долг с гостеприимства до конца, мигом удалилась. Ее сменил Фернан, юноша лет 20, скорее всего, подмастерье. Высокий и худой, он был похож на даму, возможно, даже состоял с ней в родстве, но оказался куда приветливее. «Прошу вас, сударь, что? Рекомендации? Просьба о содействии от совета гильдии? Что вы, один ваш вид исключает необходимость любых рекомендаций. Осматривайтесь, чувствуйте себя как дома». Треща как сорока, подмастерье вел Джеймса через внутренний двор, где упражнялись три пары. Как говорил маэстро Франтишеск Челлини, учились отличать кривое от прямого. Сабля против кавалерийской пики. Правда, в данном случае пикинер стоял на своих двоих, а не горцевал в седле. Глубоко шагая вперед с правой ноги, он раз за разом делал один и тот же выпад в зеркальце, в поддых, как сказали бы простолюдины. Ученик отмахивался высокой примой, смещаясь в бок с линии атаки и намечал рубящий удар по древку. Далее все начиналось по новой. Остановившись у тутового дерева, росшего на краю дворика, Джеймсон наблюдал за парами. Подмастерье не мешало ему и не торопил. Понимал, клиент хочет видеть, за что ему предлагают. Открытый, услужливый подмастерье производил впечатление честного человека. Такой не раздражает, когда стоит рядом, даже если от него несет чесноком. Джеймс извлек платок, смоченный духами, поднес к лицу, не заботясь о том, что подмастерье может счесть его манерным фатом, и продолжил наблюдать. Пики здесь предпочитали тяжелые, 8 локтей в длину, с наконечником о 4 гранях. На древке, окрашенном в синий цвет, в средней части имелась скоба для крепления темляка. Сабли же были обычные, не слишком изогнутые, а домашки, с крошечной гардой, плохо защищающей руку. Следя за ухватками, опытный фехтовальщик сразу заметил бы, тут в почете херварская метода. Все парады длинные и берутся с кончиком клинка, обращенным вниз, к земле. Естественно, при такой гарде надо беречь кисть, даже если против тебя пика, а не другая сабля. И раз, и два, и три. Подмастерье, устав ждать, принялся командовать парами. Считая вслух, он ускорил темп действий. Не столько для пользы занимающихся, которые перестали следить за частотой исполнения, сколько для клиента, желая показать товар лицом. И раз. Что скажете, сударь? Зря он это спросил. Обнажив рапиру, Джеймс жестом попросил ближайшего пикинера обождать и без лишних слов занял место напротив, вежливо отстранив ученика с саблей. Тот сперва глянул на подмастерья, дескать, все ли в порядке, и, дождавшись ответного кивка, убрался прочь. «Ангард, сударь!» Смеясь, Джеймс отсультовал пикинеру. «И раз!» Усатый силач-пикинер, как автомат, сделанный умельцем-механикусом, шагнул и сделал выпад. Этот выпад ничем не отличался от сотни предыдущих, для пикинера, но не для Джеймса. Взяв заказанную высокую приму, вместо того, чтобы убраться с линии атаки в бок, молодой человек быстротой молнии ринулся вперед, вертясь волчком и вынося кисть руки с рапирой вверх, еще выше, подвешивая над лбом спущенную септу. Словно бешеное веретено, опоясанное стальной нитью, прокатилось по древку пики. Пикинер еще выдыхал финальный «Ха!», а Джеймс Ривердейл уже стоял слишком близко к нему, и острие рапира грозило воткнуться, упав сверху вниз, в ямочку между ключицами усача. «Вот что я скажу, сударь», — подвел итог Джеймс. Подумал и добавил. «В целом неплохо, но скорость выполнения приема не должна мешать ученикам думать, иначе мы торопимся в пропасть». Последняя сентенция принадлежала дедушке Эрнесту. Объяснять это подмастерью молодой человек счел излишним. «Я рада, что вам понравилось», — сказали за спиной. Джеймс повернулся. За ним, держа в руках шпагу, стояла дама. «Пойдемте, я вас попробую». Да, она выразилась именно так. «Попробую». Что самое удивительное, это не вызвало в Джеймсе ответную волну раздражения. Наверное, потому, что дама говорила кратко и деловито, подобно Франческо Челлини, когда тот знакомился с новым учеником. «Я полагал, это зал маэстро Бернарда?» «Маэстро Бернард – мой муж». Дама помолчала, глядя строго перед собой, и уточнила. «Мой покойный муж. После его смерти все дела в зале веду я. Вас что, не предупредили?» «Если вас это не устраивает, рад следовать за вами», — поклонился Джеймс. Ситуация начала его забавлять. «Меня все устраивает. Как мне называть вас, маэстро?» «Так и называйте, маэстро». «А вне занятий у вас есть имя?» «Вуча», — сухо ответила дама со шпагой. «Вуча Эстевен». «Странное имя», — подумал молодой человек. «Редкое». Они вернулись во дворик через полчаса, раскрасневшиеся и слегка возбужденные. На первом этаже дома располагался крошечный зальчик на 1-2 пары. Джеймс с маэстро Вуччи без труда там поместились, и еще осталось место для десятка славных выпадов, дюжины удачных парадов и одной просто роскошной контратаки с оппозицией. «Я бы рекомендовала вам найти более опытного учителя», — сказала Вуччи Эстевен. «При вашем уровне подготовки...» Румянец на щеках, а также легкая хрипотца в голосе сделали даму менее черствой. «Да что там, скажем прямо, более привлекательной». Жаль, румянец быстро сошел, уступив сцену прежней бледности щек, а голос вновь напоминал шуршание песка на склоне бархана. «У меня вы мало чему сможете научиться». Джеймс рассыпался в комплиментах, заверяя, что лучшего учителя в Бадандыне не найти, что зал маэстро Бернарда, земля ему пухом, превосходен. «Я даже готов заплатить вперед за неделю занятий», — сказал Джеймс. Он не кривил душой и заплатил бы хоть за месяц вперед. Он узнал почерк. «Академическая школа. Точная, размеренная, но без блеска. Блеск заменяет скорость. Удары идут короткими взрывными шквалами. Защита ставится так плотно, словно боец очень переживает за сохранность своей кожи. Работа шпагой от локтя. Пальцы уходят под поперечину гарды». Такую манеру слухи приписывали Губерту Внезапному, герцогу де Эстермьер. «Скользящие перемещения, ставка на ослепляющие серии и многое другое, что ясно говорило. Рябой маньяк вынес кое-какую премудрость из зала маэстро Бернарда». «Не от покойника, когда тот был еще в добром здравии, а от Вуччи Эстевен». Ближе к концу пробы Джеймс едва не рехнулся, присматриваясь к женщине и гадая, не она ли встретилась ему в вооруженной лавке Мустафы. А что? Переоделась мужчиной, фигурой похожа, на голову хитрый парик, рябые щеки, грим. Нет, парик не подходит, и грим ерунда. Амулет, вызывающий морок, личина, наведенная знакомым чародеем. Ага. И Мустафа при этом видит одну личину, а Джеймс Ривендейл в другую. Сложно, слишком сложно. Идея была безумной. Азиз Бэй, должно быть, за подобную идею увольнял сотрудников канцелярии пресечения без выходного пособия. И правильно делал. Но почерк. В финале молодой человек убедился, что почерк Вуччи, несмотря на сходство с действиями Рябова, все же имеет ряд коренных отличий. Убедившись же, отбросил мысль о лечении. Но не вполне отбросил, отложил про запас. Мы, циники, ничего не отвергаем окончательно. Сейчас вы заплатите мне только за сегодняшний урок, сказала Вуччи Эстевен, дама со шпагой. Что сделано, то оплачено, баш на баш, если угодно. И назвала сумму, вполне приемлемую. Дождавшись, когда Джеймс протянет ей деньги, она взяла монеты без малейшего стеснения или показного отвращения к презренному металлу, каким щеголяли на людях некоторые маэстро. Было видно, что деньги Вуччи нужны, и она спокойно берет их за честно выполненную работу. Завтра обдумайте все как следует. Если решите продолжить уроки, приходите вечером, после захода солнца. Мы подпишем контракт, где оговорим срок занятий и сумму гонорара. Она, не глядя, бросила шпагу под мастерью. Фернан ловко поймал оружие, отсалютовал вдове маэстро Бернарда и улыбнулся. Пожалуй, он был влюблен в Вуччи, несмотря на разницу в возрасте. «Это скоро пройдет», — подумал Джеймс. «Главное, чтобы парень не натворил глупостей». Вуччи Эстевен — не самый удачный предмет обожания. «Я приду завтра». «Хорошо». Словно в ту же минуту, забыв о существовании Джеймса Ривендейла, Вуччи быстрым шагом направилась к трем парам, что до сих пор работали саблю против пики. Становилось ясно, откуда в этой школе сухая академичность. Она достигалась многократным, многочасовым повторением, въедающимся до мозга костей. «Моса, ты изменил рисунок боя?» Лишь сейчас Джеймс обратил внимание, что один из учеников сабли, поименованный дамой Муса, на выпады пикинера отвечает вращением и сближением, явно подсмотренным сами знаете где. Муса исполнял прием вполне достойно. для первого раза и вовсе замечательно. Разве что саблю, учитывая ее кривизну в сравнении с рапирой, следовало бы выносить повыше и брать козырьком. Да, маэстро. Почему? Так лучше, маэстро. Хюсен, дай мне пику. Забрав пику у Хюсена усача, Вуча стала напротив Мусы. Ученик ухмылялся с радостью младенца, хвастающегося перед родителями разбитой вазой. Дама выглядела бесстрастной, как пустыня в полдень. Джеймс вздрогнул. Вуча Эстевен вибрировала, распространяя вокруг себя флюиды нервозности. Она была опасна, как обнаженный клинок возле горла, и лишь такой дурак, как Муса, мог ухмыляться, не замечая этого. И лишь такой влюбленный юнец, как подмастерье Фернан, Ашик, как говорят на Востоке, мог улыбаться, восхищаясь этим. «Ангард!» Пика ударила в грудь Мусы. В определенной степени Джеймс имел право гордиться. Муса выполнил показанный им прием безукоризненно. Даже саблю вынес исключительно правильно, исправив ошибку. Просто дама оказалась быстрее. Тяжелая кавалерийская пика, предназначенная для удальцов кирасиров, в ее руках обрела подвижность атакующей змеи. Едва закончив выпад, Вуча совершила короткий замах, и древко со всей силы подсекло Мусу под коленки. Парень грохнулся навзничь, роняя саблю, ударился спиной и затылком. Перехватив пику на обрат, маэстро показала, куда бы она воткнула четырехгранное жало, если бы захотела, и бросила пику усачу, словно оружие ничего не весило. «Что сделано, то оплачено», — сказала Вуча Эстевен, ни на йоту не повысив голос. «Баш на баш. Ты мне платишь, Муса, я тебя учу. Так устроен мир. Нет доброго, нет злого. Есть цель и средства, чтобы ее оплатить. Ты понял меня, Муса, Кибир?» У ее ног корчился и стонал человек без сабли. «Вот и славно!» Вуча кивнула, будто Муса ей ответил. «Можешь продолжать?» «Я приду завтра», — сказал Джеймс Ривендейл, отворачиваясь. Дама не услышала. Или сделала вид, что не услышала.